чтоб спящий в гробе Теодорик о буре жизни не мечтал. Больше всего поражала нас, особенно Ключика, неслыханная магия строчки «И розы оцепили вал». Здесь присутствовала тайная звукопись, соединение двух согласных «з» и «ц», как бы скрепленных между собой необъяснимым образом. Силой этого сцепления между собою роз вокруг какого-то вала мучила меня всю жизнь. И, наконец, я приближался к разгадке этой поэтической тайны. Я увидел на земле нечто вроде купола, сложенного из диких камней. Это и был склеп Теодорика, действительно окруженный земляным валом, поросшим кустами еще не проснувшихся роз, цеплявшихся друг за друга своими коралловыми шипами. Вечная весна еще не наступила и здесь. Но сцепленные в некий громадный венок вокруг склепа Теодорика, они были готовы выпустить первые почки. Местами они уже даже проклевывались. Мы поднялись по каменной лестнице и вошли в мавзолей, посредине которого стоял гроб Теодорика. Но гроб был открыт и пуст, подобный каменной ванне. Я так привык представлять себе Блоковского, спящего в гробе Теодорика, что с первое мгновение замер как обворованный. Отсутствие Теодорика, который не должен был мечтать о бурях жизни, а спать мертвым сном на дне своей каменной колоды, эти два исключающих друг друга отрицания с наглядной очевидностью доказали мне, что 75 лет назад поэт, совершая путешествие по Италии и посетив Равенну, по какой-то причине не вошел в мавзолей Теодорика, ограничившись лишь видом роз, отцепивших вал. А Теодорика, спящего для того, чтобы не мечтать о бурях жизни, изобрела его поэтическая фантазия, неточность, за которую грех было бы упрекнуть художника-визионера. Зато я понял, почему так чудесно вышло у Блока сцепление роз. Когда мы выходили из мавзолея, и столетний старик-сторож, которого, несомненно, некогда видел и Блок, протянул нам руку за лирами, я заметил, по крайней мере, десяток кошек со своими котятами, царапавшими землю возле плошки с молоком. Старик любил кошек. Очевидно, Блок видел кошек старика, который тогда еще не был стариком, но уже любил окружать себя кошками. Цепкие когти кошек и цепкие шипы роз вокруг мавзолея Теодорика родили строчку «И розы отцепили вал». Ну а что касается моря, то оно действительно отступило довольно далеко, километров на 10, если не больше. Но плоское и серое, оно не представляло никакого интереса. Дул холодный мартовский ветер. За брекфастом кипели белые волны Адриатики. На пристани стояли на стапелях яхты и моторные боты, которых готовили к весенней навигации. И пахло масляной краской, едким нитролаком, суриком, бензином, только не рыбой. На обратном пути мы посетили церковь Святого Франциска. Снова попали в тьму и холод католического собора с кострами свечей. Я бросил в автомат монетку, и вдруг перед нами, как на маленькой полукруглой сцене, ярко озарилась театральная картина поклонения волхвов. Малютка Христос, задрав пухлые ножки, лежал на коленях нарядной Мадонны. Справа волхвы и цари со шкатулками драгоценных даров. Слева коровы, быки, овцы, лошади. На небе хвостатая комета. И все это вдруг задвигалось. Волхвы и цари протянули маленькому Христу свои золотые дары. Коровы, быки, лошади потянули к нему головы с раздутыми ноздрями. Богородица с широко висящими рукавами синего платья нежно и неторопливо движениями марионетки наклонилась толчками к малютке. а на заднем плане два плотника все теми же марионеточными движениями уже тесали из бревен крест, и римский воин